Глава 66. Эшфорд. «Что там лопочет это... как ее там... Таня?» «Эй!» — какой-то парень поднялся на возвышение прямо рядом с Джеммой и кладет руки ей на талию.